Глава 28. Афина нашла его через 10 минут в заднем зале непрезентабельного ресторанчика. По той поспешности, с какой он встал ей навстречу, она определила, что непоколебимое спокойствие Фортунату начинает сдавать. Но его грустные глаза и утомленный вид не перестали действовать на нее ободряюще. «Вы сегодня прекрасно выглядите», — сказал он ей. Она выбрала темно-синий костюм с белой блузкой. Ей хотелось выглядеть впечатляюще профессиональной, когда они встретятся с француженкой. «Я хочу знать больше о том, кто может следить за мной». «Так, ничего», — успокоил он ее, когда они шли к выходу из пиццерии. «Просто предосторожность. Хотелось бы, чтобы о нашей беседе никто не знал. Поэтому мы и принимаем некоторые меры предосторожности. Взгляните. Я как следует подготовился к нынешнему вечеру». Он что-то вынул из кармана и приколол на лацкан пиджака. Она наклонилась поближе, чтобы рассмотреть, что это такое при тусклом уличном освещении. Это был голубь с оливковой ветвью в клюве. Украшение несколько необычное для полиции Буэнос-Айреса. С напыщенным видом Фортунато представился. «Перед вами доктор Мигель Кастелли, адвокат, специалист по правам человека, консультант международной амнистии». Она посмотрела на новоиспеченного адвоката по правам человека. «Мигель, мы не будем писать об этом в отчете, окей?» Он открыл дверцу синего Форда, и она вопросительно посмотрела на него, прежде чем сесть в машину. «Это чья машина?» «Так, я ее одолжил. У моей полетели тормоза». Танзал находился в подвале армянского общества взаимопомощи. Помещение было 50 метров в длину. С баром в одном конце и местами для сидения человек на 200 с лишним, расположенными вокруг натертой танцевальной площадки. Динамики надрывались аргентинским роком, но, по словам бармена, в 10 часов заиграют танго, и все начинающие смогут получить первый урок бесплатно. «Придет ли сегодня француженка?» — спросила его Афина. Он хмуро ответил, а кто ее знает? Она заняла маленький столик, пока Фортунато ненадолго удалился, и двое молодых людей, сидевшие за несколько стульев от нее, заулыбались ей и стали завязывать разговор. «Она умеет танцевать танго?» Отвечая на вопросы, она смотрела мимо них, оглядывая помещение, и тут она увидела лицо, от вида которого у нее заныло под ложечкой. Прислонившись к стене, стоял Фабиан в неописуемом твидовом спортивном пиджаке и смотрел на нее. Когда они встретились глазами, он широко осклабился и поднял руку, как будто говоря «Конечно же!». Он стал пробираться к ней через толпу. «Фабиан, я думала, вы терпеть не можете танго». «Я предоставляю ему еще одну возможность. Это же моя культура, правда? И кроме того, здесь чувствуется особенное социальное движение, и мне это нравится». Она не поверила ни одному его слову, но сделала идиотскую мину. «Ага, значит, женщины». Он пожал плечами. «Вы уже знаете меня, Афина. Но, наверное, это судьба, чтобы мы с вами станцевали танго. Я здесь, вы здесь. В общем-то, я здесь с комиссаром Фортунато. Он сказал, что мне нельзя уезжать из Буэнос-Айреса, не научившись нескольким па». «Так это еще лучше. Мы можем посидеть вместе, выпить бутылку шампанского. Я присоединюсь к вам». Она изобразила самый большой энтузиазм, и он, втиснувшись между стоявшими чуть ли не вплотную столиками, подтянул к себе стул. Двое молодых людей за соседним столиком разочарованно переглянулись. «Вы одеты очень спокойно, Фабиан. Это для меня как-то неожиданно». «У меня было очень спокойное настроение, Афина. Хочется же иногда подумать о вечном». «Но вы...» — он ощупал взглядом ее тело. «Очень...» Он распрямил плечи. «Вот такая! Суперкомпетентная! Профессионал! Но все же с этакими флюидами сексуальности, чисто вашими...» Казалось, эти слова он роняет механически, стараясь при этом заглядывать ей за плечо в направлении входа. «А вот и комиссар! Превосходно!» Подошел Фортунато. «Добрый вечер, Фабиан!» «Комиссо! Как приятно! Я настаиваю, чтобы вы позволили мне угостить вас бутылкой шампанского!» «Что-то не замечал, чтоб ты был любителем танго». «Если сказать правду, я больше люблю рок-н-ролл. Я не тангуэру, как вы, Мигель, или как комиссар Бианко. Он поет, верно?» «Он поет», — безразлично произнес Фортунато. Пока Фабиан пытался привлечь внимание официантки, Афина обменялась взглядами с Фортунато. Они понимали друг друга. Фабиан заявился сюда, чтобы найти француженку. Если они хотят поговорить с ней наедине, лучше всего будет подождать на улице и там перехватить, но для этого нужно избавиться от этого непрошенного хозяина стола. Принесли шампанское, и она изобразила искреннюю благодарность, когда Фабиан разливал вино по трем бокалам. Она подождала несколько минут, потом сделала огорченное выражение лица. «О, Мигель!» Она смущенно поежилась, используя опыт притворства десятка неудачных свиданий. «Извините меня, но мне нужно поскорее в отель». Оба мужчины озабоченно посмотрели на нее. Она ссутулилась. «Это женское. Я не была готова. Извините, Фабиан, позвольте отдать вам деньги за шампанское». Фабиан великодушно отказался от денег. «Нет, даже не может быть разговора об этом». Но видно было, что он не на шутку встревожился. «Пойдемте побыстрее», — обратилась она к комиссару и встала. Фабиан тоже встал. «Я с вами, провожу вас до машины». «Ну, шампанское...» «Ничего страшного. Действительно, Фабиан, мы дойдем одни». «Нет, нет. Нужно было во что бы то ни стало его спровадить. В любую минуту может появиться француженка, и если они от него не отделаются, то потеряют самый лучший шанс встретиться с ней». Афина лихорадочно придумывала объяснение, пока они пробирались между столиками, но Фабиан буквально прилип к ней, как пиявка. Он шел в 10-15 сантиметрах от нее и отпускать их не собирался. Музыка прекратилась, танцующие хлынули к своим столикам, и группа развеселившихся молодых людей случайно оттолкнула ее на полшага назад. Фабиан по инерции ткнулся в нее, и после мгновенного негодования ее осенило. Она настолько была уверена в правильности пришедшей ей в голову мысли, что не стала раздумывать. Она тут же обернулась и дала ему пощечину, да с такой силой, что заболела рука. «Перестаньте меня лапать!» От удара Фабиан качнулся назад и никак не мог понять, что произошло. «Я случайно. Не врите. Вы пристаете ко мне со дня моего приезда. Думаете, можете в комнате полной народу тискать меня, как животное? В чем дело? Ступайте, найдите себе проститутку и заплатите за это». «У проститутки можно кое-чему поучиться». «Скотина, не смейте разговаривать со мной таким тоном!» Она размахнулась, чтобы еще раз ударить его, но он перехватил ее руку и удерживал в воздухе. На миг их взгляды скрестились. Фабиан попытался самодовольно ухмыльнуться, и в тот же момент она вывернулась и с размаху другой рукой залепила такую пощечину, что на ее звук оглянулись все стоявшие вокруг. Он смотрел на нее, ничего не понимая. «Пута!» — прошипел он. От его заносчивости плейбоя не осталось и следа, и в какой-то момент она подумала, что он может ответить ей на удар. Между ними вдруг встал Фортунато. «Фабиан!» — ровным голосом произнес комиссар. «А отстань от нее! Недоумок!» — горячо вступился за нее еще один. «Отстань, не то набью тебе морду!» Это был один из тех двух молодых людей, с которыми 10 минут назад начала флиртовать Афина. «Заткнись, балюда, а то просидишь следующие 3 месяца в колобосу. А ты пролежишь 3 месяца в больнице!» Молодой человек потянулся через плечо Фортунато и кулаком огрел Фабиана по голове. Фабиан вырвался из толпы и набросился на него. Комиссар использовал свой лучший миротворческий голос. «Ладно, ладно, Фабиан, мы ушли. Оставайся здесь и повеселись». Они протолкнулись через толпу, пока Фабиан пытался разобраться с теми двумя молодыми людьми. Когда Афина посмотрела назад в лестничный колодец, все трое вцепились друг в друга, махали кулаками и бодались, как разъяренные бычки, и к ним уже двинулись вышибалы. Через несколько секунд они были в светлом, спокойном вестибюле. «Он что, и в самом деле вас лапал?» Она наклонила голову на плечо и сморщила нос. «Это было ненарочно». Она вскинула брови. «Но он в чем-нибудь все равно виноват». Комиссар расхохотался. Афина никогда не слышала, чтобы он так долго смеялся. Он еще не справился со смехом, когда они вышли на улицу. Они вмиг замолчали, когда до них дошло, что они столкнулись лицом к лицу с Поле. Глава 29. Волосы у нее отросли длиннее, чем на снимке, и доставали до плеч. Она была одета в черное цельнокроенное платье и красный свитер. Губы накрашены, глаза подведены, в руке черная спортивная сумка для занятий в танзале Армянского общества взаимопомощи. У Афины застучало сердце, когда она узнала ее, словно перед ней знаменитость. «Поле», — обратилась она к танцовщице. Ля Францеза посмотрела на нее, пытаясь вспомнить. «Я вас знаю. Нет, меня зовут Афина Фаулер. Я из Соединенных Штатов. Занимаюсь расследованием дел о нарушении прав человека. Могу я с вами поговорить несколько минут? У Поле моментально погасло лицо. Простите, я очень занята. У меня занятия с классом. Пожалуйста, я хочу поговорить с вами о Роберте Уотербери. Француженка держалась надменно, но долго это у нее не получилось, и ее начал забирать страх. О чем вы говорите? Я даже не знаю никакого Роберта Уотербери. Позвольте, она толкнулась в дверь, но Афина придержала ее. Не спускайтесь туда. Что? Из-за спины Афины выдвинулся Фортунато. И когда Поля увидела его, то ею овладела паника. Она рванулась в дверь. «Пустите меня!» «Сеньорита», — проговорил Фортунато самым добрым своим голосом, — «не ходите туда, вас там ищут». Она отпустила дверь, резко опустила руки и топнула ногой об асфальт. Через секунду она расплакалась.